Жизнь с избытком – это жизнь ожидания. Не повторяя того, что было сказано раньше, я желаю сделать ударение на том, что жизнь верующего есть жизнь Иисуса Христа. Это не только лучшая жизнь. Фактически, это жизнь Иисуса Христа, которую Он разделяет с теми, кто уповает на Него. Все, что можно сказать о жизни Его, можно также сказать о нашей жизни, потому что мы получаем нашу жизнь от Него. В течение последних 4 недель мы рассматривали жизнь Его ожидания, и наши сердца радовались, когда мы взирали на Него, зная, что все великие и чудные дела, которые Он ожидает, непременно исполнятся. Ни одно из них не останется несовершившимся. Пророк Исаия предвещал чудные дела относительно грядущего Спасителя. Вот одно из них. 53 глава, 11 стих. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Одно дело знать о страдании души Господа Иисуса, и другое, что он будет смотреть на это с довольством. А также это еще иное положение, когда мы будем смотреть на подвиг его души с довольством. Это, однако, есть то, что Бог желает нам открыть. Он имеет план, чтобы мы ожидали и участвовали в этих желаниях и довольстве Сына Его. Все, что мы сказали о Его ожидании относительно созидания Церкви, примирения мира и ликвидации сатаны и всего его зла, может быть сказано также и о нас. Мы участвуем в Его жизни и Его ожиданиях и радуемся с Ним в правдивости, что ни одно Слово Божие не останется бессильным. Я желаю сделать один шаг дальше. Библия открывает, что мы, дети Его, должны быть ожидающими 3 важных действий, которые серьезно влияют на нас. Если мы воистину ожидаем этого сегодня, то это будет влиять на нашу жизнь ежедневно. Первое. Он желает, чтобы мы ожидали Его пришествия. Он дал нам много обещаний в Священном Писании о Своем возвращении, и все их мы должны серьезно воспринять. Он дал нам много указаний, что Он желает, чтобы мы постоянно бодрствовали и ожидали Его. Нам не дано расписание со многими датами. Фактически Он предупредил нас не ставить дат на день Его пришествия. Он сказал, что никто не знает из человеков, когда это будет. Если кто-нибудь назначает определенную дату, он согрешает пред Господом. Но в Библии есть много признаков, которые мы должны замечать. И эти знамения предназначены для указания, что время Его пришествия близко. Этих признаков много в настоящее время, и по всему миру миллионы верующих ожидают и задумываются, не придет ли Господь сегодня. Позволю себе снова сделать ударение на том, что даты не имеют большой важности. Что является важным, это состояние сердец наших, что мы ожидаем Его. Почему это является важным? Потому что Библия говорит, и всякий, имеющий эту надежду, очищает себя. Если вы живете день за днем, сознавая, что Господь Иисус близко у двери, и что Он может вернуться сегодня, ваше сердце будет очищено, оставаясь чистым. Это натуральный процесс, потому что если мы ежедневно ожидаем Его, мы непременно будем желать, превыше всего, быть готовыми к Его пришествию. Мы не желаем постыдиться пред Ним в день Его пришествия. А также, если мы живем в ежедневном ожидании Его пришествия, то земные ценности не будут овладевать нами. Некоторые верующие смотрят на земные вещи так, как будто они будут продолжаться до самой вечности. Полезно и мудро для нас относиться к земным вещам слегка, дабы мы имели правильную перспективу по отношению к ним. Все вечное должно овладевать нами. Проходящее погибнет и исчезнет. Живя в ожидании Его пришествия, мы делаемся более ревностными в искании погибших душ. Если мы знаем, что Он скоро придет, мы также знаем, что миллионы людей на земле окажутся совершенно неприготовленными, если Он придет сегодня. Само ожидание Его пришествия всегда было одним из великих вдохновений в деле евангелизации. Мы, кто разделим Его радость в Его присутствии в тот день, должны теперь быть ревностными, разделяя Его любовь и Его жизнь с другими, пока есть время. Наступает ночь, когда никто не сможет трудиться. Пока мы имеем возможность, будем трудиться для Него. Второй. Он желает, чтобы мы ожидали Его подобие. Как мы уже видели раньше, Господь закончит то, что Он начал раньше. Это справедливо в отношении созидания Церкви и победы над сатаной. Это также правильно в отношении нашего характера. По природе нашей мы были бунтовщики и грешники. Когда Он спас нас, то вложил в нас семена новой жизни, которые будут цвести обильно, согласно времени, необходимого для закона и возраста. Цель Божия для каждого из Его детей заключается в том, что они ежедневно возрастали в подобие Его Сына. Для этого Он оставил нам Свое Слово, которое руководит нами и очищает нас, а также Его Дух, дающий нам силу. Он даровал нам все необходимые средства, чтобы мы стали христоподобными. Это дар Божий нам. Он также вложил в сердца наше великое желание быть подобными Иисусу. Чем больше мы знаем Его, тем больше мы желаем быть подобными Ему. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. По всему миру это является воплем народа Божия. Когда я спросил одно чадо Божие, о чем мы должны ходатайствовать о вас перед Богом? Он без колебания ответил. Этот верующий много пострадал за Евангелие. Он не просил лучшей жизни или безопасности от преследований. Все, что он сказал, было: молитесь, чтобы мы были подобны Иисусу. Это истинная молитва всякого чада Божия. Это действительный отзвук в душах наших на Его пришествие. Он постановил, чтобы мы были подобны Иисусу. Кого Он предузнал, тех и предопределил быть подобными образу Его Сына. Это важно, что ожидание Его пришествия соединено в Слове Божьем с ожиданием быть подобными Ему. Иисус сказал: «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чистота сердца соединена с Ним, и если это правильно в отношении нас, то мы увидим Бога. Апостол Иоанн говорит: «Мы знаем, что когда Он явится, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Снова подобие Ему соединяется с видением Его и Его пришествием. Даже и в Ветхом Завете псалмопевец открывает свое великое желание: «А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Третье. Он желает, чтобы мы ожидали, что будем царствовать с Ним. Мы уже рассмотрели, что Он будет царствовать. Все враги Его падут у подножия ног Его. Он будет объявлен Царем Царей и Господом Господствующим. Мы участвуем в Его ожидании этого для себя. Он хочет, чтобы и мы царствовали с Ним, и желает, чтобы это ожидание мы разделили с Ним теперь. Многие христиане относятся к этому весьма легко и считают, что это царствование с Ним наступит автоматически. Но Слово Божие не так говорит об этом. Оно объявляет: если мы страдаем, то и царствовать будем с Ним. Когда Он взирает на верующих, страдающих в мире, Его ожидание возрастает. Он знает эти страдания, дисциплинирует их и приготовляет для будущего. Когда Он начнет царствовать в величии Своем, то и эти Его страдальцы займут почетные места в царстве Его с Ним. Теперь мы суммируем чудную жизнь ожидания. Мы видим, что жизнь нашего Спасителя воистину есть жизнь великих ожиданий, покрывающих все стороны существования на земле и на небе. Мы также видим, что Он разделил с нами даже свою жизнь и желает разделить с нами и свои ожидания. Он хочет, чтобы мы вошли в область Его непоколебимых ожиданий. Он приглашает нас к этому, потому что Бог исполнит и совершит все Его планы и цели. Да наполнит это сознание ваши сердца и мое также, и ум наш. Ни трудностей и разочарований. Это принесет нам радость и бодрость в жизни и мышлении. Если вы призваны идти стезей уныния и одиночества или должны страдать за него, никогда не забывайте, то из этого придут к вам великие благословения. И всегда помните вдохновенное обещание, которое передают слова апостола Павла в послании к Ефесянам 3 главе с 20 по 21 стих. А тому, кто действующий в нас силой может соделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви и во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. Имея вечные возможности, Сын Божий совершает все свои ожидания для Себя и для всех Его избранных. Жизнь Его полна великого ожидания, такова должна быть и наша. И тогда придет конец, когда всякий враг, даже смерть, будет упразднены, и Бог будет все во всем. Аминь.